Глава 4. 3 часа Артур исследовал место преступления, параллельно слушая доклад двух своих следопытов. Пока он занимался делом, принц устроился с комфортом в одной из палаток, что установила его охрана, метрах в 100 от поляны. Рядом расположились монахи, изредка поглядывая в сторону Артура. Сам же граф, закончив обследовать убитых, неспешной походкой в сопровождении Кларисы фон Майбах приблизился к палатке, у которой его с нетерпением ожидали принц и патриарх. «Ваше высочество, у меня к вам есть небольшая просьба», — на удивление учтиво произнес задумчивый Артур. «И какая же?» — спросил принц, удивленный таким необычным поведением графа. «Не могли бы вы окружить нас защитным полем против прослушивания и чтения по губам?» Все еще пребывая в своих мыслях, растерянно спросил Артур. «Нас это кого?» – уточнил принц, при этом доставая амулет, специально подготовленный для таких случаев. «Вас, меня, патриарха и Кларису», – подумав после паузы, ответил Артур. Бросив подозрительный взгляд вокруг и на свою охрану, задумчиво хмыкнул принц. «Хорошо. Ваше Преосвященство Аврелий!» – позвал, слегка повысив голос граф. Патриарх, стоявший метрах в 10, тут же встревоженно вскинул голову. «Не могли бы вы подойти к нам?» Аврелий, кивнув, быстро подошел, с ожиданием глядя на графа. «У вас готовы выводы?» – спросил патриарх, явно изнывая от нетерпения. «Секундочку, ваше высочество!» Жестом руки остановил его вопрос граф. Рамул де Лямарк тут же активировал амулет, что под его руководством окружил ранее обозначенные 4 фигуры полупрозрачной дымкой в виде сферы. Различить через, казалось бы, почти прозрачную дымку что-либо, кроме расплывчатых фигур, не получилось бы ни у кого. Для тех, кто был внутри, внешние звуки как отрезало. «Готово», — довольно заявил принц, но из-за того, что внутри сферы стало чересчур тихо, его голос прозвучал слишком громко, заставив поморщиться собеседников. Отчего слегка извиняющимся тихим голосом принц повторил: «Готово». «Отлично», — кивнул Артур, бросив при этом быстрый взгляд в сторону Кларисы. «Начал движение от нас», — тут же сказала она, словно прислушиваясь к себе. «Очень быстрое движение». «Хорошо», — довольно улыбнулся Артур. «Если остановится, дай знать». Клариса согласно кивнула в ответ. «Можно узнать, что происходит и для чего такие предосторожности?» — не выдержав, спросил Аврелий. «Меня больше интересует тот, за кем наблюдает Клариса», — задумчиво произнес принц. «Думаю, что лучше начать сначала», – расслабленно ответил Артур. «Итак, я начну рассказ, и если в чем-то вдруг ошибусь, вы меня поправите, хорошо?» Граф посмотрел на принца, а потом на Аврелия. Оба согласно кивнули. На что Артур, потирая руки, сказал: «Ну-с, начнем-с». Сегодня утром линейный отряд рейнджеров отправился к очередному проколу между мирами, где должны были пленить изгоя. Что они, собственно, и сделали. Но вместо того, чтобы сразу же направиться в свою часть, они зачем-то отошли на 2 километра в сторону и разбили лагерь. Однако это все мелочи. Главное в том, что появившийся изгой оказался элитным стражем, а может даже и сильнее. Как только отряд собрался в одном месте, он с помощью неизвестного мне устройства одновременно уничтожил весь отряд, а после исчез. Смерть командира отряда тут же активировала амулет, который передал сигнал в расположение части. По тревоге был поднят гарнизон, который, прибыв на место, обнаружил трупы. При этом потоптались они вокруг изрядно. На этом месте Артур недовольно поморщился. Обнаружить следы изгоя у них не получилось. Был передан доклад в столицу, а уже оттуда прибыли маги, которые также не смогли обнаружить магический или аурный след изгоя. Естественно, они доложили королю, а его величество направил своего младшего сына разобраться с проблемой. Кроме того, ему пришлось сообщить о побеге опасного стража-изгоя в орден уважаемого Аврелия. Все-таки именно этот орден занимается поимкой сбежавших изгоев. Да и договор между правителями обязывает к таким мерам. Артур посмотрел на внимательно слушающего патриарха. В храме почему-то решили, что тут очень серьезный случай, и отправили не просто боевую группу, а в сопровождении патриарха. «Я просто в этот момент был в храме и решил прогуляться, а заодно посмотреть, что и как». Излишне эмоционально возразил Аврелий. «Ваше Преосвященство!» Укоризненно покачал головой Артур. «Давайте не будем тратить время зря. Мне уже давно известно, что вашему ордену откуда-то поступают данные об уровне силы прибывшего изгоя. Может, лучше сразу скажете, с чем мы имеем дело?» «Вы ошибаетесь», — уверенно произнес патриарх, гордо вскинув голову. «Да?» — с сарказмом в голосе сказал Артур. «Ну, хорошо, пусть будет пока так. Что ж, продолжим. Прибыв на место, вам, так же, как и другим, не удалось обнаружить следов исчезновения изгоя. И вот тут-то его высочество вспомнил обо мне, а вы его поддержали. Как я понимаю, веры в то, что я смогу найти изгоя, у вас не было». «Почему?» – удивился принц. «Ну, судя по тем обещаниям, что мне дали, вы явно не верили в решение этого вопроса», – пожав плечами, ответил граф. «Вы что, нашли изгоя?» – изумленно спросил патриарх. «Именно», – довольный собой произнес Артур. «И сейчас Клариса как раз за ним следит». «Он что, все это время был рядом?» – излишне эмоционально воскликнул принц. «Так чего мы ждем?» «Стоп!» – остановил всех Артур. «Давайте вы не будете спешить и выслушайте все до конца, а потом уже начнем действовать. Изгой уже никуда от нас не уйдет, если не наделаем глупостей». «Ну хорошо», – растерянно согласился с неохотой принц. «Вот только ответ на вопрос, зачем тут остановились рейнджеры, мне тоже интересен». «Думаю, это лучше обсудить наедине», – с намеком в голосе ответил Артур, скосив быстро взгляд в сторону патриарха. «Хорошо», – тут же согласился принц. «Итак, я продолжу». Убедившись, что никто не собирается больше покидать сферу и спешить, произнес Артур. «Да, все это время изгой наблюдал за нами. И вот тут возникает вопрос. Зачем? Почему он сразу не покинул место убийства? И я думаю, ответ у меня есть. Он нас изучал. Более того, он явно продолжает это делать даже сейчас». «Сейчас?» – не удержался от удивления принц. «Но ты же сказал, что он уже ушел». «Да, так и есть», – с усмешкой ответил Артур. «И если ваше высочество не будет меня прерывать, то я все поясню». На эти слова принц только с досадой на лице поморщился. «Что ж, начну сначала. Первое, что меня смутило, это то, как были убиты альвы. Мало того, что их убили практически одновременно, так еще и неизвестным оружием или магией. Хотя я больше склоняюсь к мысли, что это все же технологии, а не заклинания. Дело в том, что, как вы уже сами видели, все убиты сквозным ранением в голову. Что-то маленькое, буквально размером с головку булавки, на огромной скорости пробило череп, мозги и даже землю на весьма серьезную глубину. Более того, это что-то мне так и не удалось обнаружить», – недовольно поморщившись, сказал Артур. «Очень странно. Думаю, именно поэтому многие решили, что их убили магией, но я сомневаюсь. Дело все в том, что, изучив внимательно входные отверстия и положение тел, можно с уверенностью утверждать, что изгой лично убил только троих альвов, а вот остальных убили с двух других сторон. Если брать траекторию, то, получается, в них запустили эти предметы с высоты 5 метров, практически точно над их головами». «Как такое возможно?» – изумленно произнес не выдержавший патриарх. «Не знаю», – задумчиво ответил Артур. «Более того, то, что убило альвов, также находилось под полной невидимостью для заклинаний и амулетов солдат». «Кто-то воспользовался левитацией и помог изгою?» – неуверенно спросил принц. «Ага. И потому до сих пор висит над нашими головами и ждет чего-то», – ехидно прокомментировал Артур. «Оно еще тут?» – с опаской бросив взгляд в небо, спросил обеспокоенно принц. «Да», – кивнул согласно Артур. «Но не думаю, что оно опасно для нас. Если бы у изгоя было желание нас убить, то мы бы уже умерли». «Оптимистично», – слегка поежился принц, то и дело бросая взгляды в небо. «Ваше высочество, вы что, хотите увидеть нечто, что не смогла обнаружить магия поиска?» – ухмыльнулся Артур, глядя на его реакцию. «Если это не помощники, то тогда кто?» – тяжело вздохнув, спросил принц. «Вообще-то я думал, что нам об этом расскажет патриарх», – задумчиво рассматривая слегка занервничавшего монаха, отозвался Артур. «Нет, не расскажет. Тогда попробую я. Мне думается, что это некое устройство, что прибыло вместе с изгоем в наш мир. Более того, оно полностью техническое и без единой капли магии и ауры живого существа. Так что его преосвященство не хочет ничего нам сообщить?» «Мне нечего вам сказать», – пожав плечами, уверенно произнес Аврелий. «Ай, ну вот опять», – печально вздохнул Артур. «Вы, видимо, забыли, что мне почти в 2 раза больше лет, и я уже давно научился различать, где правда, а где...» «Еще раз повторю», – упрямо поджав губы, ответил Аврелий. «Я не знаю, о чем вы. То, что вы в два раза меня старше, не дает вам права подозревать меня в чем-либо без веских оснований». «Хорошо, давайте тогда поступим по-другому». Необычно серьезно сказал Артур. «Я сообщаю вам, как нашел изгоя и его устройство, а дальше вы сами его пытаетесь поймать. Причем, заметьте, все предварительные договоренности я выполню. А вот если вы хотите, чтобы я вам помог в поимке, то тогда вам все же придется сказать мне всю правду. Что это за странный страж-изгой? Что за устройство он использует? И какова его реальная сила?» «У меня нет ответа на ваши вопросы», — угрюмо произнес Аврелий. «Что ж, хорошо», — легко согласился Артур. «Значит, вернемся к методу обнаружения и месту, где он сейчас». «Артур, ты про меня не забыл?» — с легким недовольством в голосе спросил принц, перебивая графа. «Нет, ваше высочество, не забыл. Но, увы, на данный момент, скорее всего, изгой находится на территории соседнего государства людей, и там вы вряд ли сможете что-то сделать». Пожав плечами, спокойно ответил Артур, бросая вопросительный взгляд в сторону Кларисы. Та в ответ согласно кивнула, подтверждая догадку графа. «Так быстро?» – изумился принц. «Вот именно», – бросив укоризненный взгляд в сторону патриарха, произнес граф. «Он преодолел за время нашего разговора весь лес. Но вернемся к...» Он остановился, прервала его фразу обеспокоенно Клариса. «Ха, уже знает, где граница? Как интересно», – пробормотал задумчиво Артур. «Что делает?» «Стоит на месте и, судя по всему, наблюдает за чем-то», – прислушиваясь к себе, ответила Клариса. «Сразу за лесом в северо-западном направлении». «Фф, тоже мне тайна», – фыркнул Артур. «Там как раз есть небольшой городок. Вот за ним он и наблюдает, скорее всего. Так-с, вернемся к нашим вопросам. Еще когда я только прибыл, то на месте преступления мы с Кларисой обнаружили странную штуку. Аура и магический след пропали почти в тот же миг, когда были убиты альвы, и на том месте, где он и стоял. Но странность была в другом. Пропали все аурные отпечатки. И вот это уже натолкнуло меня на мысль, что данный изгой слишком хорошо умеет прятаться». Видя непонимание на лицах собеседников, Артур печально вздохнул. «Там, где он стоял, не было ничего. Пустота. Свободные потоки ауры растений, их следы, движение линий силы магии – все это в этом месте исчезло». «Собственно, из-за этого эффекта нам и удалось вычислить его местоположение. Найти такую аномалию, в общем-то, нелегко. Особенно, когда нужно искать еще и в воздухе. Хорошо, хоть у меня с Кларисой была частичная мыслесвязь, благодаря которой нам удалось без слов понять друг друга, а то стало бы совсем печально. Уж очень подозрительный изгой». Артур, закончив рассказ, повернулся к девушке и приказал. «Передай управление своими следилками патриарху и принцу». Клариса, согласно кивнув, протянула один амулет патриарху, а второй принцу. «На этом моя работа окончена». «Хм, действительно, прямо над нами», – задумчиво произнес принц, анализируя данные из полученного амулета. «И что с ними теперь делать?» «Думаю, как только вы на них обратите внимание, взглядом или магией они тут же улетят», – пожав плечами, ответил Артур. «Ну а изгой попытается скрыться. Хоть на нем и стоит следилка Кларисы, но я лично не уверен в том, что он не сможет ее снять». «Так что же делать?» – спросил неуверенно патриарх. «Не знаю», – пожал плечами Артур. «Так же, как и вы не знаете, что это за изгой». На эти слова графа Аврелий раздраженно поморщился, но ничего не сказал. «Я дам вам 2 часа», — улыбнулся принц. «Через это время мои маги уничтожат то, что висит в воздухе, чем бы оно ни было». «Но мы не успеем за 2 часа настигнуть изгоя», — возразил Аврелий. «А это уже не наша проблема», — спокойно произнес принц. «Свою часть договора мы выполнили». «Но могут пострадать невинные там, где он сейчас», — попытался слабо возразить монах. «У вас или 2 часа, или я сразу дам приказ на уничтожение», — с угрозой в голосе ответил принц. «Хорошо, 2 часа так 2 часа», — печально вздохнув, согласился Аврелий. Принц удовлетворенно кивнул и убрал пленку, что все это время их окружало. Аврелий тут же бросился к своим монахам. «Простите, ваше высочество, а как мне теперь вернуться назад?» — спросил Артур. «Как ты понимаешь, телепорт я тебе организовать не смогу, но тут недалеко находится наша военная часть, и там есть стационарный телепорт», — задумчиво ответил принц. «Там же тебя будет ждать денежная оплата. Доступ в библиотеку получишь через месяц. Причем после того, как ты мне расскажешь, что именно ждали тут рейнджеры». «Хорошо», — обреченно вздохнув, согласился Артур. «Пошли в мою палатку», — бросил в приказном тоне принц и скрылся внутри шатра. Как только Артур вошел, принц опять активировал амулет от прослушки и в ожидании уставился на графа. «Все довольно просто», — устало потеряв переносицу, произнес Артур. «Покойного главу отряда я узнал. Это младший сын князя Неруда, и, насколько я помню, именно он является главным поставщиком изгоев вашему королевству». «Так и есть», — согласно кивнул принц. «Но при чем тут он и его сын?» «Уверен, как только младший Нерут осознал, что именно попало к ним в руки, он тут же связался с отцом. А дальше, скорее всего, они решили заменить одного изгоя на другого», — пожав плечами, пояснил Артур. «Рискнул пойти на измену?» «Не мне вам говорить о стоимости элитного стража на рынке», — равнодушно ответил Артур. «К тому же, не случись этой беды, и у них бы все получилось. Даже сейчас очень сложно доказать связь между отцом и сыном. Разве что получится найти свидетелей перемещения князя и вычислить, откуда он забрал неучтенного изгоя, а после объявления тревоги вернулся назад». «Ха», — задумчиво хмыкнул принц, — «поможешь?» «Не-а, мне еще дорога собственная жизнь». «Идти против одного из князей Совета Альвов без четких гарантий желания нет». «Ясно. Но посоветовать кого-то из наших можешь?» «Что, хочешь выделиться перед отцом?» — усмехнувшись, спросил Артур. «Ну, если не жалко, то привлеки Нуклейна из Тайной Стражи. Это точно докопается до правды. Однако же советую перед этим поговорить с отцом». «Да что мне сделает этот князь?» — махнул рукой принц. «Зато если найду связь, то... дела пойдут в гору». «Тебе он ничего не сделает, а вот Нуклейна может и убрать», — возразил Артур. «Разберусь», — хмыкнув со зловещей и предвкушающей улыбкой, произнес принц. На следующий день Артур уже смог вернуться обратно в свой родной особняк. Вот только в этот раз он свою команду не распустил, а наоборот пригласил к себе в дом. Было еще кое-что, с чем граф хотел разобраться. Расположившись в кабинете, который был максимально зачищен от любых следящих или подслушивающих заклинаний и устройств, граф, угостив всех кофе, устроился в своем любимом кресле. «Как вы понимаете, я не просто так вас собрал здесь», — начал издалека Артур. «А можно ближе к делу?» — ворчливо оборвала его Жанин. Хотя она уже во время пути назад высказала вслух все, что думает по поводу таких срочных вызовов и не один десяток раз, но все равно еще была весьма недовольна. «Без этих твоих пояснений и долгих нудных разглагольствований». «Хорошо», — вздохнув, согласился Артур. Спорить с Жанин у него желания не было. Во-первых, это бесполезно, а во-вторых, время действительно поджимало. «Значит так, Роберт». Главный следопыт и по совместительству ассасин молча вскинул голову. «Пробей по своим каналам, где еще в ближайшие дни появились изгои-стражи. Желательно и на других материках тоже. Сможешь?» Роберт на это только согласно кивнул. «Жанин, мне нужна информация по ордену храмовников. Сколько и когда было направлено боевых групп за последний месяц? Причем желательно с полным составом этих отрядов». «А корону тебе достать не надо?» – ворчливо буркнула девушка. «Жанин!» – сурово произнесла сидевшая рядом с ней Клариса и при этом посмотрела на нее таким взглядом, что девушка сразу стушевалась и поникла. «Да ладно, поняла я, поняла, сделаю!» – еле слышно пробормотала Жанин, кутаясь в свой шарф и с опаской косясь в сторону напарницы. «Вот и хорошо», — улыбнувшись, сказала Клариса и нежно погладила по голове Жанин, отчего та съежилась еще сильнее. «Так, теперь Клариса», — не обращая внимания на происходящее между девушками, задумчиво продолжил Артур. «Что там с метками на сбежавшем изгое? И каков результат поиска монахов?» «После того, как его попытались поймать монахи, он их поводил по лесам и болотам и, вычислив, как они его находят, скрылся без следа», — доложила четко Клариса. «Метка на нем сохранилась только одна, и та указывает направление, а не место». «Ясно. Впрочем, все как и ожидалось», — покивав своим мыслям, произнес граф. «Значит, отправляйся на его поиски и осторожно обнови метки, но так, чтобы он тебя не заметил». «Опять менять лицо?» — уныло спросила Клариса. «Не только», — пребывая в своих мыслях, ответил Артур. «Одежду, манеры, походку. В общем, все. Хотя нет, ты не справишься. Просто найди его, а потом свяжешься с Робертом. Он точно справится». «Хорошо», — тут же повеселев, согласилась довольно Клариса. «Может, тогда объяснишь нам, зачем мы все это делаем?» «Пока еще рано», — постукивая пальцами правой руки по столу, ответил Артур. «Слишком мало данных, чтобы делать выводы. но думаю, что через него мы сможем найти некоторые ответы по нашему основному делу». От этих слов все его напарники стали серьезными, а Джанин стала исходить жажда убийства и злости. «Джанин!» – тут же среагировала Клариса. «Опять Джанин!» – проворчала девушка, став прежней и пряча лицо обратно в шарфик. «Чуть что сразу Джанин, как будто других нет!» Глядя на эту реакцию, все улыбнулись. Уж очень хорошо они знали друг друга.